Бойся, министр, замов своих. В еженедельнике «Неделя», 1997 год, номер 22, было опубликовано свидетельство Веденина, который учился в 1952-1953 годах под Москвой на курсах, где формировалось спецподразделение МВД. К нам стали поступать агентурные материалы на Берию и его ближайшее окружение. Это досье привозил человек Круглова, первого заместителя Берии, которого мы знали под именем Николая Коротко. Было разработано несколько сценариев ликвидации. 26 июня, примерно в 6 утра, нам сообщили, что операция будет проведена сегодня. Вначале предполагалось, что будет использован вариант автокатастрофа. Но к 8 часам поступила команда на вариант особняк. К 10 часам на трех победах мы подъехали к дому Берии на Качалова, 28. Группой руководил Коротко. Круглов позвонил Берии по ВЧ и договорился, что Коротко привезет секретные документы и будет с охраной из трех человек. На этот час нам уже было известно, что кроме самого Берии в особняке было четыре человека. Коротко и трое так называемых сопровождающих из нашей группы были беспрепятственно пропущены внутрь здания. Остальные заняли оговоренные схемой операции позиции у фасада и во внутреннем дворе. Спустя 2-3 минуты раздалось несколько выстрелов. Я слышал 5, может быть, 6. Я находился рядом с окнами кабинета Берии, выходящими во двор. Две пули, пущенные изнутри кабинета, разбили стекла второго окна от угла здания. Через несколько минут Коротко вышел наружу и скомандовал: «Всех в дом!». Убитых было трое. Два охранника и сам Берия. «У нас потерь не было», — сказалась подготовка и неожиданность акции. Все документы из дома Берии увез Коротко, а мы вернулись на подмосковную базу. Какова дальнейшая судьба архива Берии, я не знаю, но предполагаю, что все, что произошло в дальнейшем с Кругловым, имеет связь с этими документами. А ведь действительно, в различных мемуарах и иных текстах так часто повторялись слова о всемогуществе министра МВД, что словосочетание «всесильный Берия» стало практически устойчивой идиомой, и в таком качестве не раз использовалось даже в этой книге. Но теперь давайте попробуем вдуматься, а было ли оно, то самое всемогущество? Ведь не одним мановением руки Лаврентий Павлович совершал свои деяния, какими бы они ни были. Его приказы кто-то же должен был выполнять. При этом он был хорошо известен своей жесткой требовательностью и рациональным подходом. И, вернувшись на Лубянку весной 1953 года, весьма энергично взялся за приведение МВД в эффективное рабочее состояние. Вот пример. На 15 мая 1953 года численность центрального аппарата МВД СССР составляла примерно 20 тысяч человек. Приказом Берии от 2 июня этот самый центральный аппарат был сокращен на 8704 человека. Причем речь идет не о простых оперативниках, а о сидевших на относительно теплых местах и бумажной работе товарищах. И вот их-то Лаврентий Павлович разогнал почти наполовину. Чекисты со смешанными чувствами встретили возвращение Берии, пишет Леонид Млечин в книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы». С 1945 года, когда он покинул Лубянку, прошло много времени. Его людей осталось не так много. Кадровые перетряски и слияние двух министерств породили недовольство. Не только бериевские так называемые «партнеры по управлению СССР», но и его ближайшие сподвижники, заместители и приближенные, не говоря уж о почищенных и отстроенных сотрудниках Министерства внутренних дел, вовсе не горели желанием проводить реформы и тем более терять свои привилегии. Тем более, что бериевские так называемые соратники, как и их потенциальные клиенты, в случае прихода Берии к почти неограниченной власти, знали, что тот будет требовать реальной работы, а не отписок, фальсифицированной отчетности и пафосных речей в стиле газетных передовиц. Говоря современным языком, Берия был технократом или так называемым эффективным менеджером. Он действовал с размахом, а многие высокопоставленные деятели думали, что после смерти Сталина наступит передышка и жить им станет действительно веселее, без бдительного ока вождя. Зачем же сажать себе на голову еще одного высшего контролера? Сподвижники Лаврентия Павловича могли надеяться на то, что им удастся уцелеть и при Маленкове-Хрущеве, ведь они же не участвовали ни в каком заговоре Берии. Ну а прежние репрессии? Да кто в них не участвовал из тогдашней советской элиты, партийной и руководства спецслужб? Хотя у ближайших реальных соратников без кавычек шансов не было. Они-то и составили пресловутую банду Берии. Вполне возможно, что в оформлении списка банды участвовали как раз люди из формального окружения Берии. Ведь так называемые бывшие бериевские занимали в иерархии посты, уже нужные другим. Недаром, как пишет в своих мемуарах Хрущев, он и не собирался сначала давать указания об аресте Меркулова, но ему подсказали. И после бериевской чистка органов несравнима с той, какую начал проводить сам Берия, став хозяином Лубянки. Изменилась обстановка. Изменились и нужные власти люди. После падения Берии 26 июня 1953 года новым министром внутренних дел был назначен Круглов, один из его заместителей. 8 февраля 1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС было принято решение о выделении оперативно-чекистских подразделений МВД самостоятельное ведомство. Согласно этому решению, указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 года был создан КГБ при Совете Министров СССР. Его председателем стал Серов, бывший с февраля 1947 по март 1954 года первым заместителем министра внутренних дел СССР. По ряду воспоминаний, именно ему в июне 1953 года было поручено арестовать личную охрану Берии. Именно Хрущев и сделал Серова главой Лубянки. И свои разоблачения Хрущев начал после чистки архивов, проведенной Серовым. Иван Серов, специалист по массовым арестам и выселению народов, неистощимый на выдумки, так при выселении калмыков, чтобы не заниматься охотой за ними в бескрайней степи, были созданы фиктивные пункты прививки людей и скота. Люди пришли сами. Немецких ученых и инженеров пригласили на пышный банкет, похмельное пробуждение после которого застало их уже в вагонах спецэшелона, мчащегося в сторону советской границы. Берия считал Серова своим, так же, как Хрущев. Оба в нем разочаровались. Но Хрущеву на это понадобилось время, а пока менее чем через год после падения Берии, в марте 1954 года, Хрущев награждает Серова за преданность. Из первого зама министра внутренних дел Серов стал первым председателем Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Он, так сказать, зачищал лубянские архивы от порочащих Никиту Сергеевича документов. Втихомолку потом говорили об 11 мешках. Но где документ об уничтоженных документах? Один из наиболее близких соратников Никиты Сергеевича Хрущева, Серов, так сказать, заслуженный депортатор и обладатель специфического прозвища Пестов, Иван Серов, плотный коротышка, махровый националист, жестокий человек по прозвищу Мясник, выступил на 20-м съезде, поведав о нарушениях соцзаконности делегатам. Но далее у товарища Серова, видимо, случилось головокружение от успехов, и он счел себя незаменимым, а его карьера уже пошла под уклон. В декабре 1958 года Серов стал начальником главного разведывательного управления. Затем был арестован Пеньковский, и Серов с должности начальника ГРУ Генштаба в связи с потерей бдительности был снят, понижен в должности с генерала армии до генерал-майора, лишен звания Героя Советского Союза и ордена Ленина. В апреле 1965 года исключен из КПСС и отправлен в отставку. Живший по-прежнему в том самом доме на набережной, занимавший должность председателя дачного кооператива в Архангельском, Серов, позабытый почти всеми, умер в 1990 году. Другой первый заместитель министра МВД, объединенного тогда с госбезопасностью, Сергей Круглов, в некоторых источниках утверждается, что его настоящая фамилия была Яковлев. С 1939 года Круглов – заместитель, с 1943 года – первый заместитель наркома Берии. В 1944-1945 годах Круглов, наряду с Серовым, под руководством Берии занимался массовыми депортациями населения, в том числе выселением чеченцев, ингушей. До наших дней дошли и соответствующие документы. Кроме этого, этот заместитель Берии занимался организацией особых тюрем для провинившегося советского партийного и хозяйственного актива и организовывал охрану Сталина и советской делегации на Крымской и Потсдамской конференциях. За это был награжден союзниками английским орденом Бани, как Жуков, Конев и Рокоссовский, и американской медалью. 29 декабря 1945 года Круглов был назначен наркомом, а с 19 марта 1946 года, после преобразования Совета народных комиссаров в Совет министров, министром внутренних дел СССР вместо Берии, переведенного Сталином на другую работу. После так называемого переназначения Круглова министром внутренних дел в его личном подчинении оказались важнейшие министерские структуры: Главное управление милиции, особое совещание, секретариат МВД, отдел спецзаданий, четвертый спецотдел, так называемые шарашки, и группа контроля и особых поручений. 11 октября 1947 года Совет министров СССР принял постановление о переселении немцев из Калининградской области РСФСР в советскую зону оккупации Германии. Спустя три дня последовал соответствующий приказ министра Круглова, а курировал операцию его первый заместитель Иван Серов. После смерти Сталина Берия, возглавивший объединенное МВД, назначил 11 марта 1953 года Круглова своим первым заместителем. Дальше начинаются версии, и в одной из них именно Круглов, считающийся человеком Берии, а в другой версии протеже Маленкова, вместе с Иваном Серовым тайно проинформировали Хрущева, что Берия направил своим органам на местах директиву о переходе на режим боевой готовности. Помимо этого, первые замы Берии якобы сообщили Хрущеву об оперативном плане Берии по захвату власти и выдали Никите Сергеевичу имена главных заговорщиков. О той самой бериевской директиве потом, если упоминали, то скользь, поскольку под вопросом достоверность самого факта ее существования. Кроме того, в ряде версий именно Круглов руководит организацией ареста Берии. После ареста Берии Круглов сохранил должность министра внутренних дел, и несмотря на то, что для многих он был подручным Берии, Круглов удалил из министерства и арестовал некоторых руководителей прежнего НКВД, отданных под суд как пособников Берии. Одновременно Круглов реформировал министерство. Именно ему приписывается инициатива создания Комитета государственной безопасности. Так, 4 февраля 1954 года глава МВД СССР подал в президиум ЦК КПСС докладную записку, в которой говорилось: «Существующее организационное построение Министерства внутренних дел СССР и его органов громоздко и не в состоянии обеспечить должного уровня агентурно-оперативной работы в свете задач, поставленных перед советской разведкой, Центральным комитетом КПСС и советским правительством. В целях создания необходимых условий для улучшения разведывательной и контрразведывательной работы считаем целесообразным выделить из Министерства внутренних дел СССР оперативно-чекистские управления и отделы и на их базе создать Комитет по делам государственной безопасности при Совете министров СССР. Проведение предлагаемых организационных мероприятий предусматривается в пределах утвержденной на 1954 год сметы на содержание Министерства внутренних дел СССР. При организации Комитета по делам государственной безопасности при Совете министров СССР предусматривается существующую штатную численность оперативных управлений и отделов как в центре, так и на местах сократить на 20%, что составит 15 956 штатных единиц с годовой экономией государственных средств 346 миллионов рублей. Предусматривается также сокращение штатной численности органов МВД как центрального аппарата, так и периферийных на 20%, что даст сокращение 8 839 штатных единиц с годовой экономией 194 миллиона рублей. В целом, сокращение аппаратов Комитета по делам государственной безопасности и МВД СССР даст экономию государственных средств в год в сумме 860 миллионов рублей. После этого состоялось заседание Президиума ЦК КПСС. В протоколе заседания Президиума ЦК КПСС номер 50, 1954 год, были следующие строки: об образовании Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Первое. Принять в принципе проект постановления ЦК о выделении из МВД СССР органов государственной безопасности и об образовании Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Второе. Утвердить министром внутренних дел СССР товарища Круглова, С.Н. Третье. Утвердить председателем Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР товарища Серова, И.А. и первым заместителем председателя Комитета товарища Лунева, К.Ф. 13 марта 1954 года был образован КГБ, возглавленный Иваном Серовым. Но вскоре карьера самого Круглова не задалась. В январе 1956 года, за несколько дней до открытия того самого 20-го съезда партии, Круглов был снят с поста министра, как протеже Маленкова или выкормыш Берии, и назначается на третью значимую должность заместителя министра строительства электростанций СССР. По словам сына Никиты Сергеевича Хрущева, Хрущев, Никита Хрущев, реформатор, Круглова Хрущев заменил на своего старого знакомого, в недавнем прошлом заместителя председателя Моссовета, Николая Павловича Дударова. Но и заместителем министра Круглов пробыл недолго. Через полтора с небольшим года, в августе 1957 года, он был с очередным понижением назначен заместителем председателя совнархоза Кировского экономического административного района. В июле 1958 года Круглова уволили на пенсию по инвалидности. Затем, в следующем году, он по приказу сверху был лишен своей генеральской пенсии и затем выселен из элитной квартиры. Завершающий удар был нанесен 6 января 1960 года. Отставного генерала Круглова исключили из КПСС за причастность к политическим репрессиям. 70-летний Круглов умер 6 июля 1977 года, попав под поезд возле платформы «Правда» Ярославского направления Московской железной дороги. Как утверждает сын Лаврентия Павловича, Берия, мой отец Лаврентий Берия, по поводу его смерти бытуют две версии. По утверждению Роя Медведева, бывший министр внутренних дел застрелился, не дожидаясь окончания расследования преступлений, совершенных частями НКВД при депортации жителей Чечено-Ингушетии в 1944 году. Якобы тогда был уничтожен один из аулов, жители которого отказались подчиниться приказу о выселении. Ответственность за действия военнослужащих НКВД была возложена на Круглова. По другой, официальной версии, генерал-полковник был сбит поездом. По мнению серьезных историков, так и было на самом деле. Рой Медведев утверждает, что проводилось расследование в тот год, когда погиб Круглов. Это в конце 70-х? Никакого следствия, разумеется, не было, и никто бывшего министра спустя три десятка лет после забытой, а точнее вычеркнутой из официальной истории трагедии, привлекать к ответственности не собирался. Вспомните, один из соучастников преступления, Михаил Андреевич Суслов, благополучно доживал свой век на Кремлевском Олимпе. Что уж говорить об ответственности какого-то забытого всеми инвалида-отставника. Скорее всего, Рой Медведев, как и в большинстве случаев, просто-напросто погрешил против истины. Кстати, факт расстрела жителей аула, в котором якобы участвовали подчиненные Круглова, до сих пор не подтвердился. Изредка всплывает версия о загадочном убийстве Круглова, толкнули его под электричку и так далее, поскольку он слишком много знал. Или о мести тайных верных бериевцев, наконец-то отомстивших за своего шефа, предавшему его заместителю. Но не устарели ли тайны лета 1953 года спустя 24 года? Оба былых бериевских заместителя, Серов и Круглов, оказались на обочине, потеряв властный статус. Им просто не нашлось места среди новой советской элиты.